Глава 5, в которой ожидания разбиваются о реальность. Всем известное выражение «встал пораньше, чем проснулся» стало для меня в это утро больше, чем просто словами. Я подскочила на кровати от громкого противного звука, словно кто-то лупил поварёшкой по кастрюле. А потом поняла, действительно лупит, только не по кастрюле, а по котелку. И не кто-то, а мой личный тренер. В голове нарисовались исключительно кровавые картины. Завернувшись в одеяло, я босиком вышла в горницу и, сверля учащегося бодростью и жизнерадостностью островитянина взглядом, хрипло осведомилась, по поводу какого праздника сей утренний концерт. Осмотрев меня с головы до ног, Харакаш покачал головой и сказал, что один день прогулять он мне дал ввиду чрезвычайных обстоятельств, но привыкать к этому не следует. А потому, если ее высочество изволит завтракать, то первым делом по плану идет омовение царственного лица и тренировка, а потом уже вожделенная миска вчерашней ухи. Наскоро умывшись, из принесенного в мою комнату ведра чистой студеной воды и сунув в рот местную зубную щетку, палочку из какой-то там особенной древесины, название которой я даже не пыталась запомнить, я вопросительно уставилась на мастера меча, уже отложившего в сторону свои музыкальные инструменты. По известной схеме, принцесса. Разминка, пробежка, спарринг. А вода горячая будет? Замерев с палочкой для чистки зубов, жалобно спросила я, и островитянин кивнул. «Все в доспехах?» Я направилась в комнату, чтобы переодеться. И мне уже в спину донеслось, что доспехи на пробежку надевать не нужно. Только стегло. Заправив кровать, я на скорую руку собралась и уже выходя в горницу, поняла, что не так. «А где Альвин?» Натягивая сапоги у двери, я подняла голову на Харакаша и увидела, как тот досадливо морщится. «Что-то случилось?» «Видимо, он все еще обижен на меня». Мастер меча повел плечами. «Не стоит беспокоиться. Что может случиться с ним в деревне посреди нашего войска?» Я согласно кивнула. Харакаш был прав, конечно, но мне не хотелось, чтобы между этими двумя возникали разногласия. Не так уж и много было людей, на которых я могла положиться, и не хватало еще, чтобы они друг с другом переругались. Дорожку для пробежки мне, оказывается, уже проложили. Судя по всему, островитянин попросил пару солдат сделать несколько кругов вокруг деревни, наверняка поделившись с ними за это глотком из своей фляжки. Размявшись под бдительным оком наставника, я потрусила по утоптанному снегу. Мысли мои блуждали вокруг вчерашних предложений касательно безопасности, сопровождаемых нами женщин, и предстоящего разговора с Бернардом. Поэтому я не сразу поняла, что выходящая из неприметного дома на окраине знакомая фигура – Альвин. А когда поняла, то уже практически пробежала мимо. Сворачивать шею и высматривать, к кому наведывался оруженосец, мне казалось чем-то несолидным. Но все решилось само собой. До моих ушей донесся знакомый девичий голос. «Дора!» Сворачивая за угол дома, я чувствовала странную обиду и одновременно с этим ощущала себя конченной дурой. Потому как, рассуждая трезво, я к Альвину испытывала исключительно дружеские и, что скрывать, эгоистично-собственнические чувства. Я привыкла, что он всегда рядом, аллеет кончиками ушей и преданно исполняет приказы. Носит мне воду, варит вечерний отвар, помогает с доспехами и восхищенно смотрит. Даже свою фантазию под действием той ночной твари я воспринимала как случайность, логично вписавшуюся в обстановку. Нет, но а кого мне было подозревать в топтании рядом с моим шатром? Каракаша! Мозг услужливо подкинул события той ночи, заменив действующее лицо. И я, споткнувшись, чуть не улетела с утоптанной дорожки в сугроб. Только этого мне не хватало. Когда я второй раз пробегала мимо дома Доры, то застала девушку за колкой дров. Она, завидев меня, опустила колун и, помедлив, согнулась в поклоне, очевидно решив, что не стоит при возможных свидетелях понебратствовать с принцессой. Я махнула ей рукой, чтобы не сбивать дыхание, и продолжила свой путь. Дора мне нравилась. Никаких причин испытывать к ней неприязнь не было. И уж тем более совершенно не мое дело, кого она пускает в свой дом и, возможно, в постель. Даже если это мой оруженосец. Размышляя таким образом, я пробежала мимо тренера, за что получила снежок в спину. «Надевай доспехи и приступим». Без предисловий объявил Харакаш и отошел, взмахом руки указывая на меня Альвину, что уже переминался с ноги на ногу рядом с полным комплектом моего обмундирования и простым тренировочным одноручным мечом. Быстро облачившись в уже привычную броню, я надела шлем, взяла меч и вдруг поняла, что в некотором отдалении от Харакаша, стоящего среди сугробов вместо привычно утоптанной заранее площадки, чего-то ожидает еще пара солдат. Заметив, что я готова и опасливо подхожу к нему, мастер меча поманил рукой топчущихся воинов. «Напоминаю для тех, кому частые удары в голову отшибли память. Атаковать в полную силу, удары не тормозить. Я буду рядом, опасные моменты подстрахую. Но если увижу, что халтурите, то до самого конца нашей кампании будете бегать по утрам вместе с ее высочеством. Уж поверьте, с Бернардом я договорюсь». «Мне хана». Только и успела пронестись в голове, прежде чем Харакаш указал пальцем на одного из солдат, а после на меня. «Первый пошел!» Я встретилась взглядом с мужчиной и поняла, что тот преисполнен мрачной решимости избежать утренних оздоровительных процедур и щадить меня не станет. Харакаш, держась по левую сторону в каком-то шаге от меня, подстегнул приблизившегося воина коротким «но!», и я едва успела отразить удар, приняв его на середину клинка и тут же чувствуя неприятную отдачу в локте. «Ты что, палку держишь?» Хлесткий окрик пробудил во мне какие-то воспоминания. И я, нервно дернув запястьем, попыталась отвести оружие противника в сторону. «А ты?» — рыкнула на солдата. «Как беременная сука! Если все воины, идущие с нами, такие, то лучше утопиться в ближайшей реке!» Солдат не дал мне отвести оружие, быстро отступив назад и кинув мрачный взгляд на сочащегося ядом островитянина, чем я решила воспользоваться. Быстрый шаг вперед, клинок из нижней стойки вверх, почти идеально, как на тренировке. Но противник заметил это и парировал удар, отводя мой меч в сторону и тут же атакую сверху. Блок. Я даже не успела обрадоваться тому, что удачно блокировала. Воин поднырнул под мой меч, и уже через мгновение я рассматривала синее небо, лежа на спине. «Два такта на одну смерть!» Полным веселья голосом огласил Харакаш, пока недавний противник подавал мне руку, помогая встать. «Два такта?» «Два удара сердца. Маловато, чтобы успеть спасти тебя в реальном бою». Островитянин широко усмехнулся и тут же снова посерьезнел. «Ты не делал так на наших тренировках!» Я нахмурилась, а мастер меча фыркнул. «Я много чего не делал, но это не значит, что этого не сделает твой враг!» «И как быть?» Я посмотрела на солдата, стоящего в паре шагов от меня. Не держать блоки долго. Парировать или сразу же отходить. Все твои противники будут сильнее тебя. И каждый может попытаться продавить блок или сбить с ног. Безопаснее будет отходить. Отдохнула. Не дожидаясь моего ответа, мастер меча махнул рукой. Заново! Обреченно вздохнув, я повернулась к сопернику. После того, как количество тактов с 10, до которых я ухитрилась несколько раз дожить, стало неумолимо сокращаться, мастер меча объявил перерыв. Мы вернулись в дом, где я с большим удовольствием сняла с себя доспехи, стеганую куртку и в мгновение ока умяла предложенную порцию ухи, после чего меня моментально одолела сытая сонливость. И я, доскребая ложкой по дну тарелки, мечтала только о том, чтобы вытянуться на постели с книжкой. А еще о чистых рубахах, ибо у меня оставалось последнее. Кто-нибудь знает, как получить чистые вещи у прачки? Кажется, мне до сих пор ничего не вернули из обоза. Дора принесет, ваше высочество. Она их только ночью развесила сохнуть. Альвин замолк, заметив наши с Харакашем пристальные взгляды. Ну, Дора так Дора. Демонстративно безразличным голосом обронила я, отодвигая тарелку и вставая из-за стола. Харакаш, до тренировки у меня есть еще время вздремнуть с книгой. Островитянин молча кивнул, и я удалилась в свою комнату, жалея, что в таких домах не предусмотрены межкомнатные двери. Хлопнула бы я от души. Стянув с себя потную рубаху, я разложила ее на крышке сундука, чтобы просохла. И, обтираясь тряпкой, смоченной в ведре с уже нагревшейся водой, начала мысленно искать причину своего раздражения. Кажется, мне действительно льстило внимание Альвина. И потерять его оказалось достаточно болезненно для моего самолюбия. Но он не первый, не он последний. Главное, чтобы был верен делу и предан мне. Остальное – пустяки. Меня в молодости. Я уловила часть фразы, сказанной мастером меча. Почему? Потому что такой же молодой дурак. Харакаш беззлобно хмыкнул. Есть будешь? Буду. После небольшой паузы ответил Альвин. Обиды в его голосе я не услышала, что немного меня порадовало. Видимо, мужчины смогли наладить общение снова. Вытащив последнюю чистую рубаху и переодевшись, я с удовольствием вытянулась поверх одеяла, чувствуя, как расслабляются мышцы. Хорошо, что никто не имеет привычки вваливаться в мою комнату без позволения. Можно спокойно поваляться в трусах и рубахе. Грёбаное средневековое пуританство, будь оно неладно. Подтянув к себе поближе недочитанную книгу, я открыла ее на нужной странице и продолжила вникать в события более чем столетней давности. Объединение не было простым, но было ясно. Оно необходимо, если люди этих земель хотят сохранить себя и свою свободу. Ульман, переняв традиции империи, упрочил их и расширил. Занимаясь работорговлей, он делал рабами не только преступников и тех, кто оказался беззащитен перед его же законами, но и стал нападать на земли соседей ради захвата ценных пленников. Противостоять набегам в одиночку было практически невозможно. Ни одно из королевств не обладало достаточным ресурсом для того, чтобы организовать охрану всех своих границ. И тогда король Латиссии Армарик II предложил объединение Гаэтии и Восконии для совместного противостояния внешнему противнику. Прикрыв глаза, я попыталась представить эту встречу, опираясь на виденные в галерее портреты. Три великих короля прошлого собрались больше сотни лет назад в нашем замке для того, чтобы заключить союз, объединить силы и вместе противостоять иноземцам. История любит цикличность. Правда, в этот раз трех королей не будет. Есть только я, король и 6 герцогов, которых мне нужно сплотить любой ценой. И то нет уверенности, что этих сил хватит, подумалось мне. Есть еще я. Прозвучал у меня в голове знакомый голос, заставив подпрыгнуть на кровати, едва сдержав вскрик и вцепиться пальцами в книгу. Сонливая дремота слетела, словно ее и не было. А Светозарная, очевидно, довольная произведенным эффектом, самодовольно рассмеялась. «У тебя еще никогда защитники веры от инфаркта не помирали? Так я сейчас чуть не стала первой!» Мысленно обратилась я к божеству, но та лишь насмешливо хмыкнула. «Не придумывай. Твое тело здорово настолько, насколько я смогла его поправить. Смотрю, ты вплотную занялась изучением нашего мира». В голове возникло странное ощущение, будто бы кто-то что-то перекладывал с места на место. Непроизвольно я потянулась пальцами к вискам, которые начало неприятно покалывать, массируя их и пытаясь успокоить возникшую, наверняка по воле моего божества, мигрень. «Перестань это делать!» Не выдержала я, наконец, вставая с кровати и умываясь водой из ведра. Чувство ломоты в висках усилилось настолько, что мне было совершенно все равно, что в этой же воде я совсем недавно полоскала тряпочку, которой обтиралась после тренировки. «Хорошо». Светозарная оказалась на удивление покладиста. Ощущение, что мое сознание листают, как модный журнал, исчезло, и мигрень тут же начала стихать. Я все равно не нашла ничего действительно интересного. «Какое огорчение!» Вернувшись на кровать и снова взяв книгу, я невидящим взглядом уставилась на страницы. «И в честь чего мне дана радость слышать тебя в голове сегодня?» Богиня, сделав небольшую паузу, все же соизволила ответить. «До меня доносятся голоса молящихся. Ариман столкнулся с препятствием на юге». Многозначительная пауза длилась дольше, чем я была готова терпеть. «Ну? Что за препятствие? Чем это для меня может обернуться?» «Он ведет войну на несколько фронтов, и юг создает ему достаточно проблем. А проблемы нашего врага – наши успехи. Не так ли?» В голосе Светозарной я услышала, помимо усмешки, некоторую недосказанность. «Подожди. Получается, на юге у нас есть союзники. Они тоже почитают тебя. Почему ты раньше не...» «Враг моего врага – мой друг. Но Верон нас не объединит. В этой войне каждый за себя, заноза». Вздохнув, я потерла страницу книги пальцем. «Ладно, новость о проблемах Аримана действительно хорошая. А мне тут твой ярый фанат условия диктует. Пытается». «Комтур-то? Забавный мальчик. И очень результативный. Холост, кстати». В голосе Светозарной послышался откровенный смех. Я фыркнула. «Ну да. Давай еще мужиков мне посватай. Что ты подразумеваешь под словом «результативный»?» «То, что я очень скучаю по временам, когда жертвоприношения были в моде». От проскользнувшего в голосе богини ощущения голода меня пробила крупная дрожь. «Ты хочешь сказать, что он...» «Он просто идет в бой с моим именем на устах. Этого достаточно, но случается так редко», — посетовало божество. А я, не скрываясь, облегченно вздохнула. Мысль о том, что Ханс совершает жертвоприношение в честь нашей общей покровительницы, меня немного испугала. Что, естественно, не укрылось от обосновавшейся в моей голове божественной сущности. Ты все еще цепляешься за свою смешную мораль? Пойми уже, для этого мира она неприемлема. Убивай или будешь убита сама. Светозарная сказала это почти что с дружеским сочувствием. Может, тебе потренироваться на ком-нибудь? В чем? В убийстве? Отличное предложение. Сейчас только пойду, найду желающих отправиться в твои нежные объятия. Моему возмущению не было предела. Нет, она совсем того. Потренироваться. Я все слышу, заноза. Напомнила мне богиня, и я пожала плечами, не видя в этом ничего критичного. Ладно, я все время забываю, что у вас не так принято. Жаль, жаль. В любом случае, пора уже принять необходимость убийства. И того самого, и всех, что ему будут предшествовать. Светозарная, читая меня как открытую книгу, беззастенчиво била по самым уязвимым местам. Я понимала, что она была права. Оставалось только принять эту правоту. А вот с принятием как раз и были проблемы. Божество меж тем покинуло мою голову, не утруждая себя словами прощания. Впрочем, нужды ли подобные тонкости, если она приходит и уходит, когда ей вздумается, без всяких препятствий? Интересно, а тот полог, который использовал брат-рыцарь, он может оградить меня от нее? Боюсь, если я спрошу у Комтура об этом в таком ключе, он сочтет меня безумной. Еще какое-то время я пыталась читать, но разговор со Светозарной сбил мне весь настрой. А потом мысли и вовсе перешли на одну из насущных проблем – женщины и войско. Тяжело вздохнув, я отложила книгу и принялась одеваться, одновременно с этим прислушиваясь к звукам в доме. Кажется, за время беседы с божеством мои соседи куда-то разбежались. Подтверждением тому стала пустая горница, в которую я вышла, застегивая на ходу стеганую куртку. Не желая возиться с доспехами, я накинула на плечи плащ, заколов его фибулой на плече, сменила вязаные тапочки на сапоги, стянув уже высохшие шерстяные носки с веревки над очагом, и, открыв дверь, замерла на пороге, вдыхая свежий морозный воздух. «Лепота!» — как говорил один известный царь. Спустившись с крыльца, я направилась в сторону бегающей в центре деревни детворы, заметив издалека вихры уже знакомого мне мальчишки, бывшего владельца черныша. Дети меня быстро приметили, стоило только подойти чуть ближе, и, сбившись в кучу, любопытно взирали снизу вверх, выпихнув вперед моего недавнего знакомого. «Миледи?» Неуверенно протянул он, чувствуя свою важность перед друзьями по играм, и при этом нервно кося на меня взглядом, то поднимая его от земли, то снова рассматривая мои сапоги. «Правильно говорить, ваше высочество, но это сейчас не важно. Скажите, вы видели...» Я помедлила. Мне было интересно, где Харакаш и куда делся Альвин, но все же... Решив, что дела важнее любопытства, продолжила. «Графа Бернарда. Примерно вот такого роста, с пышными темными усами и всеми командующий». На моих последних словах дети заметно оживились. «Я видела, как он шел в сторону амбара. Ну, того, что сгорел». Из-за спины стоящего передо мной мальчика, чье имя я так и не удосужилась выяснить, высунулось смешливое и конопатое девчачье лицо. «Это уже давно было, Лана. Господин граф вернулся в дом баб Милы. Я сам видел. Перехватил инициативу обратно мальчишка, снова привлекая мое внимание. Давайте я вас провожу, ваше высочество. Давай. Без какого-либо сомнения я согласилась и пошла следом. Мне очень не хотелось спрашивать, как его зовут. Наверное, по той причине, что мне казалось более простым постараться забыть его, не пускать к себе в душу. А имя – это уже слишком личное, чтобы просто вычеркнуть из памяти. Всех детей мира не спасти. А у меня уже есть один ребенок, оставшийся в замке. С другой стороны, я же хотела заняться устроительством сиротских домов. Рано, рано. Нет ничего, кроме помещения. Даже денег на содержание нет. Навстречу нам то и дело попадались сытые, выспавшиеся солдаты, что, завидя меня, старательно делали большой крюк, не сбавляя шага. И я им была почти благодарна. Все эти расшаркивания сегодня стояли уже поперек горла. Может быть, когда-нибудь я привыкну к ним настолько, что буду считать чем-то само собой разумеющимся. Но до этого нужно побыть принцессой явно подольше. Мы достаточно быстро оказались у нужного дома. Уже подходя, я почувствовала запах свежевыпеченного хлеба и услышала мужские голоса, среди которых легко опознавался голос графа. Кивнув мальчику в благодарность, я потянула на себя дверь, прошла в небольшие, чистые и странно пустые сени и сразу, не задерживаясь, в горницу. При виде меня мужчины замолкли и склонили головы в приветственном поклоне. «Здравствуйте, милорды!» Доброжелательно улыбаясь и прикрывая за собой дверь, я вдруг увидела стоящую у очага женщину. Ее руки двигались словно сами по себе, ловко и точно, в то время как практически ничего не выражающий взгляд стремился в одну точку. Куда-то сквозь окружающий мир. И я внезапно оказалась на пути этого взгляда. Горечь. Острая и едкая, будто дым полыни, рвущая сердце на куски боль и страх одиночества. Женщина подняла на меня глаза, что смотрели уже чуть осмысленнее. Но я закрывалась, всеми силами стараясь оттолкнуть от себя чужие чувства, в которых увязала, тонула с головой. Дом баб Милы. Это ее дочь была деревенской дурочкой. А она ткнула насильника вилами. Вспомнила я рассказ подобранного нами по дороге Паэна. Сквозь мутную пелену до меня донесся обеспокоенный гам. И я поняла, что уже не стою, а сползаю на пол по двери. А через мгновение сильные руки подняли меня и усадили на лавку, прислоняя спиной к стене. «Ваше высочество! Принцесса, что с вами?» Я с трудом стряхнула наваждение чужих чувств, ужасаясь их силе и тому, как они действуют на меня. И через пару мгновений вдруг ощутила блаженное умиротворение. Глубоко вдыхая, я наконец смогла сфокусироваться на стоящих передо мной. И первое, что увидела – бело-красные одежды Комтура. «Оставьте! Защитница будет в порядке. Разойдитесь же, ну! Дайте дышать!» Басил Ханс, отгоняя графа и офицеров. А потом обернулся и пристально посмотрел на меня. Я же искала взглядом хозяйку дома. Она сидела рядом с очагом, смотря то ли на свои руки, то ли просто в пол, безучастная ко всему происходящему. И я ее не чувствовала. Комтур, опустившийся передо мной на одно колено, чтобы наши головы оказались на одном уровне, пристально изучал мое лицо. Сила в руках несведущего несет беду для ей владеющего. Брат-рыцарь говорил тихо, едва шевеля губами. И я медленно кивнула, благодарная за такую поблажку. Он же, помолчав мгновение, продолжил уже обычным голосом. «Как вы себя чувствуете, защитница?» «Благодарю. Намного лучше», — ответила я абсолютно искренне, но взгляд снова вернулся к сидящей возле очага Миле. «Комтур, могу я попросить вас сделать с ней то же, что вы сделали со мной?» Ханс некоторое время смотрел на женщину, потом нахмурился, видимо, поняв причину моей просьбы. «Это не исцелит ее», — предупредил он меня. «Я понимаю, но ведь это облегчит ее боль». «Не всякую боль стоит приглушать». Ханс, поджав губы, еще мгновение смотрел на хозяйку дома, что молча снова принялась за готовку, потом медленно кивнул. «Хорошо». Встав с колена, брат-рыцарь подал мне руку, помогая подняться. И пока я обводила взглядом чуть ошарашенные и слегка блаженные лица графа и его офицеров, подошел к хозяйке дома. Я тут же последовала за ним, в надежде подсмотреть хоть что-то полезное. Комтур опустил правую руку на плечо стоящей к нему спиной женщины, развернул ту к себе лицом, кажется, едва ли не против ее воли, и коснулся указательным и средним пальцем левой руки ее лба. «Отринь!» Он сказал это тихо, спокойно, без каких-либо особенных интонаций. Но что-то заставило меня напрячься. Казалось, что я слышу не только его голос, но и нечто иное. Какое-то низкое вибрирующее гудение за гранью человеческого восприятия, что внезапно стало доступно моему уху. И все пропало. Пропал гул, и пропал безучастный взгляд Милы. Глаза ее наполнялись слезами. Всхлипывая, она вытерла их худой, морщинистой рукой, пока храмовник гладил ее по укрытой платком голове, как несмышленого ребенка. Мы встретились с Хансом взглядом, и он чуть прикрыл глаза. А потом, все так же крепко, держа Милу за плечо, вывел ее из дома. В горнице повисла тишина. Я смотрела в сосредоточенно отрешенные лица оставшихся в доме мужчин, понимая, что и на них произвело впечатление то, что случилось. Наконец, решив, что молчание затянулось, я деликатно кашлянула в кулак. Что ж, давайте вернемся к делам. Мгновение они смотрели на меня непонимающе, а потом один за другим словно вынурнули из каких-то своих мыслей, закивали, выражая вслух согласие. Итак, с вашего позволения, милорды, я пришла обсудить весьма щепетильную тему. Начала я издалека, видя, как они постепенно приходят в себя, возвращаясь в нашу суровую реальность и к жизненным проблемам. Интересно. Получается, что воздействие Комтура не носит строго точечный характер. Сначала я, потом Мила, а зацепила так или иначе всех вокруг. Граф, проведя ладонью по лицу, оперся руками на стол, где расстелили нашу походную карту. Вид у него был человека, который только что или познал истину, или был как минимум близок к этому. «Какую же, ваше высочество?» — спросил Бернард, и я, отметив появившуюся наконец реакцию, продолжила. «Тему сопровождения женщин этой деревни до Феральской Камтурии». На меня посмотрели с непониманием. Впрочем, другого я и не ожидала. Если точнее, я хочу поговорить о безопасности этих женщин. Они уже пережили насилие со стороны нашего предполагаемого противника. И я совершенно не желаю, чтобы наши доблестные солдаты встали с ними в один ряд. Скрестив руки под грудью, я обвела взглядом собравшихся в доме офицеров, следя за выражениями их лиц. Бернард молчал, задумчиво глядя на меня. Потом почесал подбородок и, встав в зеркальную моей позу, уточнил, что именно я имею в виду. «Я имею в виду, граф, что среди сопровождаемых нами женщин полно молодых и красивых. Достаточно красивых, чтобы кто-то не смог устоять перед соблазном воспользоваться их телом и возможной безнаказанностью за этот гнусный поступок». Бернард хехнул от моей прямолинейности. Среди офицерского состава прошел легкий шепоток. Многие мужчины смотрели на меня странно, косясь и отводя взгляд. И это нервировало, если не сказать злило. Ваши стремления, понятно, и заслуживают уважения. Но нужно понимать, что у нас и так достаточно проблем с тем, чтобы организовать их перемещение. Граф потер пальцами лоб и осмотрел своих подчиненных. Я понимаю. Понимаю также и то, что не все женщины могут быть против каких-либо отношений с нашими воинами. Я думала, что мы можем попросить их надеть какой-то опознавательный знак, чтобы тех, кто не против, можно было легко отличить. Начала я, но прервалась, так как один из офицеров, кажется, Фран, робко прочистил горло, вопросительно глядя на меня, то на своего командира. «С вашего позволения, ваше высочество, они не согласятся это сделать. Вернее, сделают, может, даже все. Но в итоге будут пренебрегать, и начнется неразбериха». «Они... это кто?» «Женщины, ваше высочество». Молодой мужчина стушевался. Ему явно неловко было обсуждать со мной такие темы. У многих из них были мужья или женихи. И сейчас их вроде бы нет, но они вроде бы есть. Неизвестно, живы ли они и вернутся ли когда-нибудь к своим семьям. А среди солдат много молодых и неженатых мужчин с хорошим жалованием и достатком. Я поняла. Прервав Франа, я нахмурилась. Поправьте меня, милорды. Женщины не согласятся вешать на себя опознавательный знак, потому как, если их мужья или женихи живы, о чем мы знать не можем, они будут заклеймены, как изменщицы, своими же товарками, даже если не вступят ни в какую связь с солдатами просто из-за одного выраженного желания. Все находящиеся в комнате мужчины синхронно кивнули. Вот засада. А кто-то из них при этом, так или иначе, вступит в связь хотя бы по той причине, что не захочет упускать шанса охомутать солдата при деньгах и уехать из села. Последовало очередное массовое кивание. Граф, доселе молчащий, задумчиво наморщил лоб. «Думаю, ваше высочество, все можно организовать проще. Женщины будут двигаться с обозом. На его сопровождение мы отрядим некоторое количество солдат из самых порядочных. Офицеры, займитесь их поиском в подчиненных вам частях. Скажем, не больше десятка на всех. Итого у нас будет по 2-3 женщины на каждого охранника и по 2 солдат на каждую повозку. Дежурить будут у обоза сменно. Накинем к жалованию за это. Задача охраны будет проста. Следить, чтобы молодые и горячие не лезли к обозу сами. И чтобы утром все женщины были на месте целые и невредимые. Среди солдат провести инструктаж. За попытку нарушить указ будут снимать жалование. За насилие, по возвращению в родные земли, лишу воинских привилегий, включая посмертные выплаты семье. Если не приведи светозарные, погибнут. А если она захочет уйти из обоза сама? Я задумчиво закусила губу, обкатывая в голове предложенный графом план. Тогда пусть за ней придет тот, кому она идет. Он же ее пусть и вернет к утру. Будем считать это прививкой хороших манер». Бернард хмыкнул чуть насмешливо, и я улыбнулась в ответ. «Это хорошая идея, граф. Что ж, у меня, пожалуй, больше нет вопросов. Не буду вам мешать». «Ваше высочество!» Нестройный хор голосов зазвучал мне уже в спину. Не было никакого желания тратить время на созерцание их согнутых спин. А вот найти контура и вцепиться в него, подобно клещу, еще как было. Ханса я обнаружила уже в одиночестве, разминувшись с Милой через пяток шагов от крыльца. Женщина медленно шла в сторону своего дома с опухшим носом и отекшим лицом, но в ее взгляде появился какой-то смысл. Она, увидев меня, согнулась было в поклоне, но я быстро проскочила мимо, коротко кивнув. Ее чувства все еще бродили по моей памяти, да и ощущение какой-то неловкости не добавляло комфорта и желания задержаться возле безутешной матери. Тем более, что Ханс, словно чувствуя мое приближение, неспешно пошел прочь. «Комтур!» Он остановился и обернулся с тяжелым вздохом, но без раздражения. «Что вы сделали там, в доме?» Я сверлила нетерпящим возражений взором брата-рыцаря. И он, понимая, что от меня теперь так легко не отделаться, медленно направился вдоль домов, предлагая мне следовать за ним. «Это называется песнь принятия». Храмовник сделал паузу, вдыхая, и я тут же вклинилась с вопросом. «Почему принятие, если вы сказали отринуть?» Поперхнувшись воздухом, Ханс посмотрел на меня. Потом возвел очи к серо-белесому небу, видимо, зарекаясь к чему-то удивляться, и пояснил. «Потому что отринуть человек должен то, что ему мешает. Душевную горечь, гнетущие воспоминания. А принять то, что все уже случилось и нужно жить дальше. Найти себе цель. А разве королевская семья имеет доступ к священному писанию?» «Что?» Я непонимающе захлопала глазами. «Почему вы это спрашиваете?» Ханс взглянул на меня испытующе и несколько подозрительно. Потом покачал головой. «То, что вы сказали, защитница. Отринь». Он произнес это слово, и я поняла, что оно звучит не так, как обычная речь. Казалось, словно это совсем другой язык. И теперь, без потусторонних звуков на заднем фоне, мне это стало ясно как день. Комтур между тем продолжал. «Это храмовое наречие. Его нигде не изучают, кроме как в Комтуриях. Откуда защитница его знает?» «Да, сейчас я слышу, что это не мой родной язык, но он мне понятен. Когда вы сказали это слово Миле, я слышала за ним гул, будто кто-то зацепил пальцем толстую, туго натянутую струну. Попытавшись восстановить в памяти этот звук, я закусила губу. Получалось тяжело, хотя, казалось бы, воспоминания были свежее некуда. Звук как бы ускользал из головы, становясь зыбким отголоском. Комтур, внимательно следя за моими мысленными изысканиями, недовольно хмыкнул. «Как жаль, что вы не храмовник. Если я правильно помню историю королевской семьи, обращаться с Ато вас никто не учил». Я покачала головой. Рудольф упоминал об этом в самом начале нашего знакомства. Каким-то образом, получив семейный дар чувствовать ложь, род Латирских потерял способность к распространенным манипуляциям с Ато. И эта ситуация изменилась только тогда, когда я поменялась с настоящей принцессой местами. Что-то пробудило доставшиеся от Изерды силы во мне. Вернее, в крови этого тела, если можно так сказать. Плохо. Но, с другой стороны, это может быть и полезным. Главное, чтобы вам достались лучшие учителя. Потому мне и надо попасть в Алую крепость, Ханс. Я доверительно взяла Комтура за локоть, умоляюще заглядывая ему в глаза. Я чувствую людей даже тогда, когда уже сама не хочу этого. Я не могу совладать с силами, которые она вплела в меня. Мне недостает знаний и умений. И где еще, как не в Алой крепости, мне обрести недостающее? Комтур вглядывался мне в лицо некоторое время. Но я при всем желании ничего не почувствовала в этот раз. Очевидно, мастерство владения решает больше, чем наличие сил. Ну, или же в этот щит нужно ударять много, очень много раз, чтобы он сломался. Тем не менее, наши переглядки закончились тем, что он прикрыл глаза и отвернулся, едва ощутимо шевельнув локтем, чтобы освободиться от моих цепких пальцев. Мое мнение неизменно. Служителю падшего темного бога нечего делать в стенах Камтурии. А если он туда и не зайдет? Я зацепилась за его уговорку, как утопающий за соломинку. И брат-рыцарь остановился, досадливо щелкнув языком и не скрывая того, что понял, на чем я его ловлю. Почему вам так важно его присутствие рядом? Обучать защитницу веры – великая честь. И любой из служителей отдал бы все за такую возможность. Но вы выбираете чужака, пусть и состоящего на королевской службе. Почему? Темные глаза смотрели испытующе. А я вдруг поняла, что без всяких сверхспособностей знаю, что он чувствует. Обиду, непонимание и злость. Он шел навстречу армии, во главе которой стоит защитница веры, с четким планом стать ее наставником, обучить храмовым тайнам, владению оружием. А у защитницы мало того, что уже есть учитель, так это еще и раздражающий его одним своим существованием островитянин с частичкой чужого божества внутри. Потому что он мой друг, Ханс. Друзей не выбирают, их можно только проверить. Харакаш проверку прошел. Или скорее я прошла. А друзей у меня не то чтобы очень много. И каждый на вес золота. Давай, мужик. Но не могу же я тебе в лоб сказать. Дядя, давай дружить. Так же дела не делаются. Пошевели своими насквозь уверовавшими извилинами. Харакаш не претендует на звание единственного наставника. А если и претендует, то в отличие от тебя, явно понимает, какой у меня главный приоритет сейчас. Без освоения способностей я ничто. Отведя взгляд, брат-рыцарь некоторое время смотрел куда-то поверх моего плеча, а потом медленно кивнул. Только если он... Его лицо неуловимо изменилось. И через долю секунды меня просто снесли в прыжке, укладывая на спину в снег. Я увидела, как в стойку колодца ровно напротив того места, где только что находилась моя голова, втыкается арбалетный болт с черным оперением. Интересно, а спасет ли мой шлем от такого выстрела? «Лежи!» — рявкнул на меня Комтур и, ловко поднявшись на ноги, бросился к стоящему неподалеку горелому дому. «Наверное, да. Только я ж без шлема, умница!» И я лежала. До меня отголоском донеслось гудение струны, по которому я поняла, что Ханс снова задействовал храмовое наречие, как он сам это назвал. А потом вокруг меня оказалось внезапно много народу. И Альвин, закрывающий собой и щитом, и Харакаш, ругающийся как последний портовый грузчик, и еще с десяток людей в доспехах. Этот импровизированный отряд в мгновение ока довел меня до занятого нами дома старосты. Альвин зашел со мной внутрь. Воины остались снаружи. А островитянин, кажется, рванул в сторону предполагаемого стрелка и комтура. То ли проследить, чтобы храмовник его не зашиб, то ли наоборот, свернуть тому шею самостоятельно. Что произошло-то? Вас пытались убить, ваше высочество. Альвин сообщил это таким голосом, словно я была напрямую виновата в недавних событиях. Вздохнув, я села на скамью и принялась ждать.